СБшник тем временем топает вверх по лестнице и уже подходит к площадке. Сейчас он туда завернет, пройдет еще один лестничный марш, десяток метров, и он у двери в кабинет. Одного взгляда ему вполне хватит, чтобы все понять. Крикнет или по рации скажет. Так или иначе, но секунд 15 у нас есть. Если выскочим на улицу сейчас, охрана станет стрелять сразу же. Они так приучены. Если что непонятно, это сразу огонь на поражение. Сначала стреляют, а потом уже разбираются. В принципе, правильно делают. Только вот в данном случае мне это совсем не нравится. Неприятно иметь их в качестве противников. Не за что пока по ним стрелять, парни свое дело делают. То, что у них начальник скотиной оказался, не их вина, скорее беда. Возможно, что я и не прав, но вот как-то не тянет меня по ним огонь открывать. Вот перестала поскрипывать под ногами лестница. СБшник поднялся на этаж и сейчас направляется к кабинету. Взгляд на капитана. Он сгибает один палец, второй, третий, и плавным, скользящим незаметным движением Попов буквально перетекает через подоконник. Хрена себе, вот это мастер! Это происходит настолько неожиданно, что оба охранника замирают, не веря своим глазам. Подхватив левой рукой кейс, изо всех сил запуливаю его в окно. Надеюсь, он его там сумеет подхватить. Все же кидаю кейс не просто в пространство, а по направлению возможного отхода, как раз туда, куда капитан сейчас и направляется. А в правой руке уже Ярыгин. В просторном помещении выстрелы звучат как-то раскатисто и уверенно. Пули в притирку проходят рядом с головами охранников и заставляют их, забыв обо всем, искать укрытие. На восьмом выстреле пистолет неожиданно дает клина. Очередная стреляная гильза не вылетает. Затвор заедает намертво, и оружие разом превращается в бесполезную железяку. «Граната!» — ору я и запускаю пистолет в сторону охранников. Пока они лихорадочно отползают еще и от этого подарка, я успеваю выхватить оба ТТшника. Старое, проверенное временем оружие меня не подводит, и тремя выстрелами я окончательно загоняю охранников под лестницу. Какое-то время они мне не опасны, но бежать сейчас на улицу было бы непростительной глупостью. Не успею я отбежать пару десятков метров, как эти ребята снимут меня, как в тире. Они тоже не лохи, и мой отход просекут. Да и верхний товарищ тоже уже бежит к ним на помощь. «С этими все!» — снова ору я во все горло. «Давай наверх, третьего валить надо!» С этими словами я простреливаю из левого пистолета пару ступенек. Пусть товарищ видит это и под выстрелы не лезет, да и соображалку ему уже пора включать. Всем хорошо международное сотрудничество. В гости можно ездить, пожимая на официальных встречах руки тем, кого еще вчера я честно пытался зарезать или тихо задавить в укромном углу. И, пожимая мне руку, собеседник тоже мучительно вспоминал, на мушке какого оружия он видел мою перекошенную морду. А сейчас стоим и разговариваем, так сказать, опытом обмениваемся. Вообще говоря, особо ценного опыта из таких вот посиделок со вчерашними врагами я вынес не так уж и много. Не спорю, были там и вещи, которые вызывали у меня острый приступ хомячизма. И обостряли хватательно-таскательный рефлекс. Но, откровенно говоря, это больше к снаряжению относилось. Все же разные у нас школы, да и задачи, только внешне похожие. Так что слепо перенимать их опыт я, да и никто из рядовых спецов, особо не спешил. А вот прибывшие с нами представители ФСО, так те просто рты раскрыли. Вот не понимаю я этих веяний. своего опыта, ценного и полезного, нам не занимать. Пожалуй, что в таких войнах у нас практики побольше будет. Кто бы мне объяснил, зачем сотруднику ФСО тренировки по освобождению заложников? Не их это дело. Защищать, да, обязаны уметь, и делать это лучше многих. Тут и вопросов никаких не возникает. Для штурма у нас другие подразделения есть, которые это сделают намного эффективнее и с меньшими потерями. А так, скрестить быка и индюка еще никому не удавалось. Ну ладно, приняли решение учить их штурму и освобождению заложников. Пусть так. Но за каким, простите, рожном делать это у американцев и прочих заклятых друзей? Своих спецов более чем достаточно. И уровнем подготовки они не уступают никому, а то и превосходят существенно. Да и логика боевого построения и взаимодействия у нас другая. Не такая, как у забугорников. Вот на этом я вас, ребятки, и поймаю. Еще в первый мой визит я заметил у СБшника одну интересную деталь. На его разгрузке висела граната, между прочим, Заря. И за каким рожном она ему сдалась? В голове тут же всплыли кадры подготовки американского СВАТ. Как они там лихо такими вот штучками швыряются. Значит, если он таскает с собой такую гранату, то и применять ее собирается аналогичным образом. Нет, у нас-то они тоже есть. Только для сотрудника охраны таскать такой девайс совсем ни к чему. Для Альфонса другое дело. Но эти-то ребятки явно не из того гнезда. Вот и гаркнул я во все горло. Граната! Кидая замолчавший пистолет в сторону лестницы. И тем самым аккуратно направил мысли моего верхнего оппонента по привычному руслу. Это же у американцев так принято. Вот и пускай включается у него в голове заложенный туда при обучении у них алгоритм действий. Так оно все и вышло. Хлопок, катится вниз по ступенькам обрезиненный шарик. Купился мужик. Окажись я в его ситуации, что делать бы стал? Обстановка с его точки зрения выглядит так. Внизу двое потенциальных противников, которые только что убили или ранили двоих сотрудников охраны. Так? Так. Теоретически, еще на улице есть парный пост. Как они уходили, изнутри дома не видно. Но доверять ему полностью в создавшейся ситуации опрометчиво. Ну так ложись на пол и держи под прицелом лестницу. Тем более, что нападающие уже обозначили свои намерения идти наверх. В такой позиции один человек сможет сдержать хоть взвод, пока гранатами бросаться не начнут. Но нет, понесло его за каким-то рожном в атаку. Зачем? Твоя задача охранять. Но повышение квалификации по западному образцу сыграло свою роль. Ну, швырнул бы он вниз обычную гранату. И делу конец. Там бы все нападавшие успокоились. Хренушки. Надо обязательно этих злодеюк живыми взять. Нафиг? Что ты у них выпытать собрался, родной? Не твое это дело. Вот ежели уцелет дуриком какой, тогда пусть его потом опера и колют. А твоя задача — охраняемого беречь, а не злодеев захватывать. Но нет, ты у нас и жнец, и швец. Да и о своих товарищах он подумал. А вдруг кто еще живой? За это тебе, парень, жирный плюс. А вот учесть то, что именно этого твоего подарочка я и ждал, учили тебя не так. Даже несмотря на то, что я успел таки выскочить за дверь, приложила по ушам неслабо. В голове зазвенело. Представляю, каково теперь этим парням под лестницей. Их-то еще и вспышкой ослепило. Так что бойцы из них теперь никакие. Да и верхнему товарищу тоже, надеюсь, нехило прилетело. Секунд 30 он точно не опасен. Ну и славно. Не взял греха на душу, никого из них не ранил и не убил. Нет между нами крови. Нечего мне теперь переживать по этому поводу. А Заря? Ничего, пройдет в скорости. Кубарем скатываюсь по ступенькам и бегу к стоящему неподалеку капитану. Он с пистолетом в левой руке оглядывает окна. Чемоданчик у него зажат в правой руке. — Так ты левша? — несколько не впопад спрашиваю его. — Ну да, а чего тут необычного? — удивляется он. — Да ничего, только я как-то сразу этого не сообразил и все прикидывал. А как же ты стрелять будешь в случае чего? — Давай чемодан, у меня автомата нет, а из пистолетов мы тут много не настреляем. — Я потащу, а ты прикрывай. — Лады? — кивает капитан, отдавая мне чемоданчик и перебрасывая из-за спины оружие. — В таком разе топай. Бегу по площади в сторону танков, каждую минуту ожидая очереди в спину. Охрана у губернатора парни грамотные. В тему врубятся быстро, так что стрелять по нам могут начать уже скоро. Накаркал. Раскатисто гремит очередь, и стайка пуль вспахивает передо мной землю, чуть дальше и левее. За моей спиною отрывисто короткими очередями затявкал автомат. Набегу, оглядываюсь назад. Попов стоит на одном колене и короткими очередями стреляет по открытому окну. Это не губернаторский кабинет. Из глубины комнаты огрызается ПК. Ух ты, хреновато. Нас тут могут на мелкие части разобрать. Быстро и без особых затруднений. Словно подтверждая эту догадку, пулемет разражается длинной очередью. Вскрикнув, роняет свое оружие капитан. А пули уже поднимают фонтанчики вокруг меня —